друзья, иногда наши дела очень плохо, как-то успех плохой у нас, дела не идут, и бывает печально. В этих случаях нужно проверить, как брат говорит, проверить, почему у меня дела идут так плохо. И бывает, может быть, печально. Вот мы сейчас послушаем пение «В минуты печали». Что нам нужно делать в минуты печали? Нам совет такой дадут, друзья. После этого приготовьте стихотворение «Святая жизнь» и пение «Страна небесного покоя». Пожалуйста, друзья, минуты печали.